Капитан Тек поступил подло, и Тейс был не способен этому помешать. Техник искренне надеялся, что вместе с Артемом он сможет что-то изменить, и в будущем Нессира будет модернизирована. Но караинец даже представить не мог, что итог будет столь нехорошим. Не оставив Артему денег, Тек автоматически сделал его должником, и, не являясь проверенным человеком с зеленым рейтингом идентификатора, парень тут же попал в лапы падальщиков Паскурата, и те наверняка уцепились за глупого землянина и повешали на него столько долгов, что рассчитаться с ними получится лишь одним способом – согласиться участвовать в боях на арене гладиаторов Паскурата. Добровольно попасть в место, из которого живым не возвращаются. Если Артем согласился выйти на арену и на него надели браслет, то вытащить его обратно уже вряд ли получится. И все, что Тейс мог сделать в таком случае, это мысленно попрощаться с этим неплохим пареньком и начать его забывать. Караинцы не хранили воспоминания о тех, кто умер. От ненужной информации они старались избавляться как можно скорее. И также они поступали с негативными эмоциями. Но не получив прямого приказа касательно Артема, Тейс не спешил выбрасывать мысли о землянине из собственной головы и решил поговорить об этом с капитаном Тегом. «Не подскажете, почему вы решили избавиться от землянина таким некрасивым способом, капитан? Сдать его в лапы шакалов Паскурата значит обречь на верную смерть. Мне неприятно осознавать такое. Думаю, что даже Баскар поддержал бы меня в этом вопросе. Но я не хочу отвлекать его от развлечений снова. Инхарец узнает правду позже, но только если вы не прикажете мне молчать». Капитан Тек находился в доме одноглазого Пэта и был занят поеданием консерв, когда Тейс связался с ним и решил поговорить по поводу Артема. Слова техника развеселили. Сентиментальный караинец успел надумать много лишней всячины. Цель была совсем другой, и поэтому Тек решил ничего не скрывать. «Я пообщался с жирным Тога, мы с ним давно знакомы, и поэтому я попросил не перебарщивать. Землянин слишком активен, лезет куда не надо. Тебя и Инхарца подговорил. Я должен был немного проучить его. Жирный Тога не дурак, на арену он его не отправит. Устроит на работу на пару-тройку деньков. И даже если 5-7, то не страшно, потому что подобный опыт спесь сбивает хорошо. И я уверен, что увидев обратную сторону жизни в Паскурате, Артем научится думать головой перед тем, как что-то делать. Считаешь, что я не прав?» «У каждого свое мнение, капитан», — ответил Тейс. «Я боюсь только одного, что жирный Тога мог понять вас неправильно и отправить нашего стажера на арену. Если это случится, то мы уже не сможем его оттуда вытащить. Вы же знаете правила, капитан». «Не паникуй раньше времени, Тейс», — сказал Тек, глядя на одноглазого Пэта, который открыл дверь и замер в проеме. «Скоро жирный Тога свяжется со мной и все расскажет. Держи связь включенной, и ты узнаешь обо всем вместе со мной. И успокойся, я ведь не идиот, и помню, что Артем для нас сделал. Я добро не забываю. Но также я не забываю воспитывать, когда это нужно. Когда мы через несколько дней покинем Паскурану, землянин уже не будет стажером, а станет полноценным членом нашей команды». «А как же пари?» — тут же спросил Тейс. Он не хотел отказываться от надежды, что Нессира все-таки будет модернизирована в будущем. «Пари заключено не по правилам, и его можно аннулировать. Не стоит спорить о невозможном, Тейс. Вот что я могу тебе сказать об этом. И повторю то же самое Артему, когда встречусь с ним». «Встретишься?» Одноглазый Пэт прошел в комнату и развалился на свободном диване. И, глядя в потолок, спросил. «Тек, а ты давно таким идиотом стал или только сегодня?» «Не понял. Ты это о чем, Пэтти?» Спросил Тек медленно свирепея. Он сильно не любил, когда его оскорбляли без весомой на то причины, и уже придумывал, как накажет наглеца. «Идиотом назвал, гад одноглазый!» Пэт тоже не любил оскорблений и особенно сильно злился, когда его имя коверкали подобным способом. Но именно сейчас он был готов простить Тегу и не такое. В данный момент на кон была поставлена жизнь Артема, благодаря которому они смогли спастись, и поэтому спасти попавшего в передрягу пацана было делом чести. Попавшего в передрягу из-за дурня Тега. «На дом нашелся клиент», — начал скоро рассказывать Пэт, потому что увидел, как сильно разозлили Тега его слова. «Мы совершили сделку, когда Париану, так зовут покупателя, кто-то доложил о запуске арены. Какой-то должник согласился участвовать в несмертельных. Должник по имени Артем». «Артем будет участвовать в несмертельных?» Тег даже растерялся на мгновение. «Это не наш Артем, а какой-то другой. Я сказал жирному Тога устроить стажера на рудник. Про арену даже речи не было». «И тем не менее, Артем в участниках. Эта информация уже на каждом углу Паскурата. В каждом экране его фото. Реклама идет полным ходом». Пэт постучал указательным пальцем по макушке, а затем им же покрутил у виска и рявкнул. «Тег, ты совсем отупел от своих консерв? Это именно наш Артем. Другого тут быть не может. Нам нужно срочно что-то делать». «Да, нам нужно срочно что-то делать», — пробормотал Тег, понимая, что натворил. «Нужно срочно что-то делать». «Тога! Нам нужен Тога! Этот жердяй, вероятно, может все исправить!» — крикнул Пэт, пытаясь достучаться до старого товарища. Попытаться сделать хоть что-то — вот чего хотелось Пэту, несмотря на понимание, что уже ничего нельзя сделать. Прожив в Паскурате довольно много, он хорошо выучил правила и законы этого города. Попавшего на арену, на главное развлечение города, вытащить обратно не смогут даже сами бароны. Авторитет для них является всем, и шатать его из-за каких-то заезжих пиратов они точно не будут. Артем обречен на смерть, и другого уже не будет. Тег убил этого классного паренька своим легкомыслием. Все как обычно.